Глава восьмая. Голос моря. Визит Сварога в неприметную портовую гостиницу «Синий коралл» напоминал небольшую военную операцию, каковой, собственно, и являлся, с какой стороны ни взгляни. Сначала в королевском кабинете состоялось недолгое совещание с участием Интагара и четырех его подчиненных, а также парочки представителей, так сказать, братских контор. Все вместе они выложили на стол Сварогу всеобъемлющие досье на хозяина данного заведения, а также на его чад и домочадцев. Вполне могло оказаться, эти неприметные, немногословные люди ведали о владельце гостиницы много такого, чего он сам о себе не знал. Выложено изучили, обговорили, немного поспорили и стали действовать. Моментально было установлено квалифицированное и незаметное наружное наблюдение, работавшее в лихорадочном темпе, но крайне эффективно. После докладов наружки возле гостиницы стали концентрироваться люди, выполнявшие уже другие функции. Получив сигнал, они без особой спешки, но и не копаясь, хлынули в гостиницу все аравы, проверять документы, оценивать степень возможной угрозы, благонадежность гостей и прочие немаловажные факторы. Улочку перекрыли с обеих сторон хваткие специалисты по таким именно мероприятиям. На реке появилось два паровых куттера, набитые вооруженными людьми. В конце концов, к гостинице на полном галопе подлетел десяток всадников, и Сварог, окруженный ратагайцами, вошел в обширную прихожую, где под потолком перекрещивались могучие потемневшие балки, а пол устлан чистой соломой. Судя как по донесениям, так и по собственным впечатлениям Сварога, гостиничка была из приличных. Повсюду стояли мрачные личности в цивильном, с оттопыренными орудиями производства полами кафтанов и камзолов, хомериков и плащей. Они торчали у входа в трактир, на кухню, в комнатку, контору хозяина, на лестнице, у дверей номеров. Сварог поднялся по лестнице, кивнул на дверь, обозначенную позеленевшей от времени и нерадения слуг медной цифиркой 8. Двое рогатайцев кинулись внутрь, не утруждая себя деликатным стуком ни из служебного рвения, а попусту потому, что не подозревали даже о существовании такого обычая стучаться в дверь. Двери они вообще не видели всю свою сознательную жизнь, пока не оказались в латеране. И, наконец, в номер вошел Сварог. Все было в порядке, никто не кидался на него с холодным или огнестрельным оружием, не дымились фитили бомб, злонамеренными покушениями на королевскую особу и не пахло. Более того, за столом, где красовалась бутылка рома 7 якорей и 2 серебряных стакана, сидел самый доподлинный капитан Зо, совсем не изменившийся за то время, что они не виделись, здоровенный, краснолицый, чистейший выбритый, с роскошными бутенбардами, и в левом ухе по-прежнему сверкало целой пригоршней разноцветных крупных камней замысловатая серьга. Правда, серый бархатный кафтан был на сей раз надет не на голое тело. Могучую капитанскую грудь с крайне фривольными татуировками скрывала белоснежная рубашка со стоячим воротом, на гландский манер заколотым золотой ферулой тонкой работы. Что-то прежнее, теплое, бесшабашное шевельнулось у Сварога в душе. Но он сдержал чувство, внимательно всмотрелся, проверяя, кивнул. — Это и в самом деле вы. — Здравствуйте, капитан, чертовски рад вас видеть. — Взаимно, — чинно ответил капитан, глядя на него как-то незнакомо. — Должен сказать, милейший граф, за это время, что мы не виделись, вы сделали, право же, неплохую карьеру. — Да, так как-то само собой вышло, — сказал Сварог, ухмыляясь. Подошел к столу, взялся за спинку грубого стула. — Разрешите присесть? — Помилуйте, вы же везде у себя дома, — пожал плечами капитан, глядя определенно иронически.

Вы меня поставили в затруднительное положение. Можно, конечно, все это отменить. У любого приличного короля на этот счет масса возможностей. Закон уснул и так далее. Но беда-то в том, что этот фертик был из рода Глэрда Баглю. А я знаю Баглю. Он в жизни не простит и до самой смерти будет стараться отомстить, если кто-то пристукнет последнего пса у него на подворье. Что уж говорить о пятиюродном племяннике. Боюсь, он и меня не послушает. «Пустяки!» — небрежно отмахнулся капитан Зо. «Как-нибудь обойдется. Обходилось же 18 лет. Нужно держаться подальше от Глана». Правда, между державами есть соглашение о выдаче, и вы вправе велеть в качестве ронорского властелина, чтобы меня повязали, как буркайскую колбасу, и выдали в Глан. Да, впрочем, вы же и так гланский король, а я, получается, ваш мятежный подданный. Не городите глупостей, — сердито сказал Сварог. Еще чего не хватало. По-моему, вы меня немного знаете. Капитан Зо осторожно сказал... «Время меняет людей, граф. А уж троны и титулы тем более. Хватало примечательных примеров. Да подите вы к черту с такими-то мыслями!» — ощетинился Сварог и одним махом допил свою чарку. «Но в одном вы правы, капитан. Я все же изменился. У меня масса других забот. Слышали о том, что приключилось под крепостью Батшева с жетарамской эскадрой?» «Тоже не слышал», — нейтральным тоном произнес капитан Зо. «Про такие вещи и слухи разносятся моментально». «И что вы об этом, обо всем думаете?» «Если так пойдет и дальше, в морях станет неуютно». «Вот то-то», — сказал Сварог. «Я с некоторых пор разыскивал вас в качестве специалиста по данному вопросу. Простите». «Я хорошо помню, как впервые увидел божьего любимчика», — сказал Сварог. «А, впрочем, нет. Я ведь был уже на борту». «Ну да, вот именно. Я проснулся как-то в каюте от грохота. Ваши морячки бросали за борт бочки с чем-то взрывчатым, помните? Так вот, с тех пор я уже не сомневаюсь, что у этой загадочной... На первый взгляд забавы было одно единственное объяснение — вы глушили подводную лодку. Только не притворяйтесь, будто слыхом не слыхивали о подводных лодках, управляемых крохотными человечками, обитающими где-то в подземной пещере в Хельстаде. Бугас о них знает прекрасно, и еще многие мореходы. «Хорошо», — кивнул капитан, — «слыхивал». «Вы охотились тогда за одной из таких лодок?» «Ну, не то чтоб специально, она обнаружилась поблизости. У меня есть среди канониров один парень со Стагара. Знает и умеет кое-что, и он ее увидел на глубине». «Он один такой уникум, или на Стагаре есть еще и другие?» «Преизрядно. Стагарцы знатоки как раз морского волшебства». Капитан усмехнулся. «Только не думайте, пожалуйста, что я эдакий бескорыстный рыцарь, убежденный боец вроде монахов из братств. Я просто знаю человека, который готов был заплатить невероятную сумму в золоте за такую лодку, пусть поврежденную, а с живых пленников обещал расплатиться алмазами по весу». «И кто же этот оригинал? Я давал слово. Да ладно вам». — ухмыльнулся Свагор. «Сам знаю. Барон Сагуар, глава Снольдерского морского бюро. С некоторых пор это ведь моя собственность, и морское бюро, и сам Снольдер. Совершенно верно. Мне об этом рассказывал граф Роган, которого вы тоже прекрасно знаете. Вы ведь так и не добыли тогда лодку?» «И никто не добыл. Не самое легкое предприятие. Ходят темные слухи, что некогда это удалось сделать кому-то из доверенных офицеров королевы Дайнии. Сварог навострил уши. «Но толком никто ничего не знает». «И вот что», — сказал Сварог. «Барон о вас отзывался в весьма лестных выражениях.